Детская книга войны. Дневники 1941-1945. Эта книга – документ истории. Впервые за 70 лет в одном томе собраны все дневники детей Великой Отечественной войны, которые удалось обнаружить журналистам АИФ. Страшное и честное свидетельство того, через что пришлось пройти и что довелось испытать миллионам маленьких жителей великой страны. Ради памяти о них, ради сохранения этих рукописей и издана эта книга. Более половины из 35 дневников публикуется впервые. Текст от редакции читает Игорь Кириллов. Мы говорим «война» и подразумеваем большие слова «подвиг», «патриотизм», «родина». Так было принято. Но мы хотим уйти от шаблона, заглянуть туда, куда редко достигал луч света. Ведь, по сути, кроме имени знамени Тани Савичевой и пятерки пионеров-героев, мы не знаем о войне детей ничего. Да, тушили зажигалки на крышах. Да, копали картошку и работали на огородах. Да, писали письма домой под диктовку раненых бойцов в госпиталях. Да, вязали теплые варежки. Но что было с их миром? Миром ребенка, поколебленным голодом, разрухой, смертью любимых, старших. Они, еще живые, могут вспомнить сейчас, поделиться воспоминаниями, но ничто не будет так ярко и достоверно, как дневниковые записи. Именно поэтому мы взялись за этот жанр. Для нас, журналистов АИФ, задумавших этот труд, собрать под одной обложкой эти тексты, чего не было сделано ни в СССР, ни в современной России, соприкосновение с детским миром военных лет оказалось потрясением. И мы хотим, чтобы его пережили и вы. Мы собрали все, что могли. Архивные документы, семейные реликвии, уже видевшие свет книги. Их оказалось 35. 35 дневников советских детей. Ни один не похож на другие. Из тыла, с оккупированных территорий, из гетто и концлагерей, из блокадного Ленинграда, из нацистской Германии. 35 разных войн. Совершенно разные по фактуре. Дневники детей поражают соседством большого и малого. Зубрил алгебру. Наши сдали орел. Это настоящие эпосы. «Война и мир» в ученической тетради. Удивительно, как держится детский взгляд за мирные мелочи, как чувствуется биение нормальной жизни даже в оккупации и блокаде. Девочка пишет о первой помаде. Мальчик о первом влечении. Дети поголовно пишут о книгах. Жюль Верн и Горький, школьная программа и семейное чтение, библиотеки и домашние реликвии. Они пишут о дружбе и, конечно, о любви. Первой, осторожной, несмелой, недоверяемой до конца даже интимному дневнику. Вообще у них, у наших героев, все впервые. Впервые дневник, впервые война. У них нет опыта старших поколений, нет прививки жизни. У них все на живую нитку, взаправду. И нам кажется, что их свидетельства, они самые честные в том, что касается внутреннего мира и отражения в себе мира большого. Собранные нами дневники – разные не только по содержанию, разные они и по исполнению. В нашем распоряжении и листы перекидного календаря, и записные книжки, и общие тетради в коленкоровых обложках, и школьные в клеточку, и альбомчики с ладонь. У нас есть дневники длинные и короткие, подробные и не очень, хранящиеся в запасниках архивов, фондах музеев. Есть семейные реликвии на руках у читателей газеты. Один из читателей, услышав наш призыв предоставить детские дневники, сел и за выходные записал свои юношеские воспоминания, бережно принеся их в понедельник в редакцию. И нам подумалось, ведь может быть и так, что никто за все эти годы не спросил его: «Дед, а как оно было там?» Ему не довелось никому доверить детского, сокровенного, больного. Акция сопричастности – вот что такое труд, который взял на себя АИФ. Не просто показать войну глазами ребенка сквозь призму детского восприятия мира, невинного, трогательного, наивного и так рано возмужавшего, а протянуть ниточку от каждого бьющегося сейчас сердца к сердцу, пережившему главную катастрофу XX века, к человеку, даже если и погибшему, но не сдавшемуся, выдержавшему, человеку маленькому, может быть, ровеснику, но видевшему самые страшные страницы истории, которая была, кажется, недавно, а может, уже и давно. Эта ниточка привяжет и, может быть, удержит, чтобы не оборвался мир. Такой, оказывается, хрупкий. Редакция еженедельника «Аргументы и факты».